Глава третья. Раздумывала Наталья недолго. Желудок был пуст и жалобно постановал. А размышлять на тему чистоты и гигиены здесь, в этом странном месте, было как минимум нелепо. Отхлебнула из пиалы кашу. Больше всего по вкусу напоминает соленую овсянку. Брезгливо понюхала непонятную темную пластинку, пахнет пряностями. Откусила крошечный кусочек от ломтика и с удивлением поняла — мясо. Вяленое мясо с солью и пряностями, и очень-очень вкусное. Минут через 10 в юрту снова заглянула служанка с другим котелком. Из него в очередную пиалу плеснула какой-то бурой жидкости и со словами «Пей, госпожа», поставила на стол перед Натальей, а, заметив ее колебания, добавила «Хороший чай, моя Сунехи, очень хороший. Отец из самого Асанбада привез». Руки служанки, которые Наталья смогла рассмотреть в это время, заставили ее внутренне передернуться. Смуглая морщинистая кожа, множество мелких шрамиков, заживших царапин и жирные черные полоски под ногтями. Питье в пиале больше всего напоминало отвратительный на вкус чай. Пожалуй, такого эффекта можно было добиться, если, заваривая чай, забыть его на плите. Однако организм требовал жидкости, а это пойло как минимум прокипятили. «Может быть, я еще и выживу», — мрачно подумала Наталья Леонидовна, прихлебывая обжигающий напиток. После еды пришлось посетить туалет, который добил ее окончательно. Вниз по склону, между двумя кругами юрт, виднелись несколько легких сооружений из жердей, завешанных шкурами. Яма. Обычная земляная яма, вонючая, как бы шевелящаяся от изобилия живности. Служанка терпеливо дожидалась ее за ветхой тряпкой, изображающей дверь. Мягкие листья какого-то неизвестного ей растения, предложенные вместо туалетной бумаги, окончательно разбили искусственную бодрость Натальи. «Бежать! Бежать отсюда к чертовой матери как можно скорее!» «Ладно, вши заведутся, вывести можно легко!» Но я так глистов нахватаюсь. По пути к юрте Наталья спросила у служанки. «Хуш, мне кажется, я давно не мылась». «Давно, моя Сунехи, давно». Кажется, даже обрадовалась вопросу служанка. «Если хочешь, сегодня же вечером все устроим». Вернулись в юрту. Наталья, не слишком понимая, что делать, забралась на свой помост, скинув смешные кожаные тапки с чуть задранными вверх острыми носами. Тело привычно, как-то само собой, выбрало позу для сидения по-турецки. Служанка хлопотала, и Наталья, вытаращив глаза, поняла — это она моет посуду. У тетки было две тряпки, влажная и сухая. Выплеснув остатки каши, недалеко от входа в юрту, она по очереди протерла чайную и кашную пиалу, сперва влажной, а потом сухой, и после этого привычно убрала в сундук. За стенами юрты сцепились две собаки, шумели, рычали, наконец одна взвизгнула, и все стихло. Остатки каши поделили. Пожалуй, внутреннее состояние Натальи больше всего сейчас напоминало истерику, которую она старательно сдерживала. «Сдохну же, не от глистов, так от дизентерии сдохну. Господи, назад хочу. Пусть 47, пусть даже 50 лет, но только назад». Глубоко дыша и часто смаргивая набегающие слезы, Наталья давила в себе подступающий припадок. И сама же себя уговаривала. «Наталья, держись. Однажды этот кошмар кончится. Он обязательно кончится. А сейчас нужны сведения. Так что улыбаемся и машем». «Хуш, ты уже поела?» «Да, Сунехи». Служанка смотрела на нее с удивлением. «Сядь, поговори со мной». Неуверенно потоптавшись, служанка пошла к своему тюфяку, но Наталья остановила ее. «Куда ты?» Ей вовсе не улыбалось выворачивать шею на место дислокации служанки. «Вот сюда сядь». Наталья ткнула на подушке возле того самого столика, где ела. «Сунехи, это для гостей места», — неуверенно сказала Хуш, застывшая посреди юрты. «Я велела, значит, сядь». То, что приходится командовать пожилой женщиной, Наталью Леонидовну не смущало. Но не считать же ровней себе эту. Она брезгливо поморщилась, подбирая эпитет. Колхозницу? Селянку? Да какая разница? Всего лишь тупая тетка. Ни на что не гожая, только и может, что прислугой быть. Женщина, неловко, будто боясь сломать дорогую мебель, подтащила одну подушку и уселась по-турецки, преданно глядя в глаза хозяйки. «Хуш, у меня проблемы с памятью. Я хочу, чтобы ты рассказала мне, как я жила раньше. Что это за город из шатров? Есть ли здесь другие города?» Потом подумала и добавила. «И все другое, что ты сама знаешь». Повествование служанки было несколько рваным, Наталье приходилось перебивать и задавать наводящие вопросы, но саму Хуш эта беседа не смущала, она искренне хотела помочь своей обожаемой сунехе. В рабство Хуш попала еще ребенком, родителей своих не помнит, помнит только черноглазого мальчика старше года на 3, который часто обижал ее, возможно, брат. Росла она в стойбище бедном, где хозяева были злые, кормили плохо, и выжила она только чудом. У хозяйки таких девочек было 5, она всех учила шить, вышивать и делать другую работу. Когда у маленьких рабынь начала набухать грудь, их стали кормить значительно лучше. Целых 2 месяца девочки наслаждались огромными порциями каши с мясом, пили молоко с медом столько, сколько хотели, им даже давали пироги из привозной муки. Зато категорически запрещали выходить на улицу на солнце, делать любую грязную работу и вообще бегать и двигаться. Лица, руки и ступни хозяйка ежедневно смазывала им какой-то мазью на травах. Сопротивляться ей никто не смел. Рука у нее была тяжелая. Через 2 месяца слегка ослабевших, пухловатых и белокожих девочек вывезли на рынок, и Хуш купил Харас Айнур для своей 2-й жены. Она подарила ему близнецов, и ей нужна была нянька. «Вот так, Нарис, я твою матушку и выненчила. С рук не спускала до 5 вёсен, ходить не позволяла, чтобы ножки кривыми не были, солнышку на нее взглянуть не давала, чтобы белокожая осталась. А потом? А потом Харас Айнур 3 овец пригнал. Белых-белых, как снег на вершине». Только заразили они все стадо. Падеж большой был. Разорился старый Харас. Приданное за дочерью не мог хорошее дать. Старуха печально покачала головой. Так и попала моя ясноглазая девочка 3-й женой к Барджан Айнуру. Хуш тяжело вздохнула. Воспоминания ей давались не слишком легко. И продолжила. Родами умерла. Прибрала ее в свои чертоги милосердная Эрина. На глазах служанки показались слезы. Вытерев их коричневым крючковатым пальцем, она снова протяжно вздохнула и договорила: «Одно утешение — тебя родила». Наталья обдумывала услышанное. Значит, она, Нарис, единственная дочь толстяка, но от 3-й жены. И есть еще сыновья. Вряд ли что-то при местном укладе светит ей хорошего в будущем. И не слишком понятно, что это за страна, если в открытую торгуют рабами. Понятное дело, что во всяких там Азиях местами такое и может быть. Только вот где конкретно она находится? Чтобы бежать, нужно хотя бы понимать, куда именно. Потому она продолжила расспросы. «Хуш, а как страна называется?» Раньше при императоре называлась Синцерия. Название она произнесла по слогам, как говорят, непривычное слово малограмотные люди. А как император помер, стали называть Великий Раханджар. Как наши предки называли. Наталья чуть растерялась, о такой стране она даже и не слышала, хотя, возможно, это просто местное название. Но что за империя рассыпалась? Какой-нибудь южный диктатор ухитрился сбить вместе 3 враждующих племени и назвать это империей? Надо было продолжать расспросы и собирать информацию. Хуш, а другие города вокруг есть? Не такие, как наш, а нормальные, обычные. Ну, чтобы дома из камня или из дерева. Есть, моя сунехи, как не быть? Хуш даже всплеснула руками, поражаясь, что воспитанница могла не помнить такого. Прошлую осень отец тебя возил в Джандар. Неужели не помнишь? Украшения покупал, ткани покупал, пряности покупал. Много покупал. Все тебе в приданное складывал, моя Сунехи. Слово «приданное» Наталье не понравилось, но она решила не отвлекаться на мелочи. «А ты ездила со мной в Джандар? Расскажи мне». По словам служанки, Джандар был великолепен. Некоторые дома были аж в 3 этажа, дворец правителя из белого мрамора и золота. А стекла, госпожа, какие там стекла? Такие огромные, что должно быть светло и днем, и ночью. Наталья хотела спросить про аэропорт, но с ужасом поняла, что даже аналогов слову просто нет. То же самое произошло, когда она попыталась подумать про поезда. В панике, схватившись за горло, из которого доносилось какое-то тихое сипение, она попыталась успокоиться. Что ж за задворки мира это племя, если даже нет таких слов? Как бы попасть в эту столицу и разведать, что к чему? Хуш, я бы хотела посмотреть столицу. Может, тогда я что-то вспомню? Моя Сунехи, боги милостивы к тебе, осенью у тебя будет свадьба, и жить ты будешь в столице. Новость была не из приятных, но до осени, судя по всему, времени еще навалом. Весь вопрос упирается в то, найдет ли она возможность сбежать раньше. Жить здесь почти полгода Наталье не хотелось. Вечером служанка позвала ее мыться, и местная баня стала очередным шоком. На берегу реки стояло что-то вроде трехгранного шатра с дыркой по центру. Под дырой горело открытое пламя, над которым в большом котле кипела вода. Мыла не было, зато был эффект парилки, влажная жара, от которой кожа на рис немедленно покрылась липкой пленкой пота. Хуш усадила ее на горячий плоский камень и, намочив жесткую тряпку в горячей воде, принялась тереть тело. Через 10 минут кожа Натальи полыхала огнем. Тогда старуха, щедро плеснув себе на ладонь какое-то жидкое масло, быстрыми движениями растерла его по телу и велела сидеть, а сама той же тряпкой начала мыть себя. К счастью, масло имело слабый травянистый запах и не вызывало отвращения. Оно же сняло жжение кожи. Но Наталья все еще не понимала, а мыться-то как? Кроме того, распущенные косички, сколотые на макушке, увлажнились от пара, и от них отчетливо шел запах псины. Хуш достала какую-то странную грязно-белую штуку и, подступившись к Наталье, начала быстро и жестко водить по телу, равномерно снимая масло, омертвевшую кожу и грязь. Присмотревшись, Наталья поняла, что этот скребок сделан из кости животного. «Просто трындец», — подумала она, но сопротивляться у нее не было моральных сил. Ее волосы старуха полила каким-то травяным отваром, потом смазала маслом уже из другой бутылочки и прочесала частым гребнем, приговаривая: «Какая ты красавица, Сунехи! Даст же милосердная Эрина такое счастье кому-то в жены». Потом Хуш волосы втерла грубого помола отруби, ну или что-то похожее, и снова начала вычесывать пряди. Теперь они считались чистыми. Волосы вытирали тщательно, несколькими тряпками, стараясь, чтобы излишки жира впитывались в ткань. Затем служанка выдала хозяйке чистую беленую рубаху с вышивкой и халат, накинула на нее огромный теплый платок и усадила у входа в шатер. Сама же, закончив мытье, оделась и все тряпки, пропитанные маслом и грязью, кинула в остатки кипящей воды, предварительно плеснув туда пару литров какой-то желтой жижи. В воздухе отчетливо запахло хозяйственным мылом. Наталья поморщилась, а Хуш, обернувшись от воняющего котла, в котором мешала длинной палкой варево из тряпок, заметила: «Моя Сунехи, может, ты пойдешь в юрту? Ты всегда не любила этот запах. Хуш, у нас есть зеркало?» «Конечно, есть, моя Сунехи». Хуш удивленно вскинула густые брови. «Где всегда лежит? В сундуке с медными клепками. Ступай, красавица моя, ступай, мне еще поласкать нужно».